О Петербурге моего детства. Петербург, Ленинград, город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать, нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская крепость — символ трагедии. Зимний дворец на другом берегу — символ плененной красоты. Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно, кое в чем они смотрятся друг в друга. В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург, его архитектура. Но сходство только подчеркивает различия. Первое впечатление детства. Барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро-быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты и даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На лебяжьей канавке у летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой, горшками, тарелками, кружками, а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь, мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через него за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами. Под мостом труб полагалось наклонять к корме. Есть места, где качается целый строй, целый лес. Это мачты и шхун у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкового моста на Малой Невке. Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах от университета на противоположную сторону к адмиралтейству. На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую, а торцы были по царскому пути от Зимнего к Царско-Сельскому вокзалу, на Невском, обеих морских, кусками богатых особняков, потряхивание кончается. Ехать гладко, пропадает шум мостовой. Парки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях, они упористее и, конечно, дешевле сапог. Идут по широким бортам барки, от носа к корме, опираясь плечом в шест с короткой перекладиной для упора. И двигают целую махину, груженной дровами или кирпичом барки. Потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов, не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен. Окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный зимний, темно-красный генеральный штаб и здание штаба гвардейских войск, сенат и синод красные, сотни других домов красные, казарм, складов и различных присутственных мест, стены литовского замка красные. Это страшная пересыльная тюрьма, одного цвета с дворцом, только адмиралтейство не подчиняется. Сохраняет самостоятельность. Оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить право собственности. Они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы? Невский проспект, его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего повсюду в центре, на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыни. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и прочее. Редко, но висят сапог, ножницы, все они огромны, это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами, козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройны ряды тумб. Очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как керосиновые фонари, единого образца с перекладины, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить. В частые праздники, церковные и царские, вывешиваются трехцветные флаги. На большой и малой морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома, предположенному, канатах. Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте, их полируют. У них красивые начищенные медные ручки. В Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя. Стекла всегда чистые, тротуары чистыми тут. Они украшены зелеными катками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих золотом ливреях передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах, они в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны, особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями, зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека. Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского. Солнечная сторона — это почти официальное название четных домов Невского. Запомнили витрины магазина с поддельными бриллиантами, тета. Посредине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками. Бриллианты сверкают, переливаются. Асфальт — это теперь, а раньше тротуары из известняка, а мостовые — булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Саакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых, сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками. Случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. Ведь как красиво они подбирали булыжник булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников своего дела. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы, из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно мне нравились булыжники после дождя или поливки. О торцевых мостовых писалось много, в них также была своя красота и удобство. Но в наводнении 24-го года они погубили многих. Всплыли и потащили за собой прохожих. Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались. Поди ищи. Конки были довольно мрачные по цвету, темно-синие, серые, с серыми деталями, а трамваи очень оживляли город, они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие. Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший «пьет», и переносил его назад, там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны. Население увеличилось. Вагоны конки переделывались, снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет. Их прицепляли к моторным вагонам. Вскоре исчезли белые круги для обозначения передней части. Вперед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно. В них трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали. Кстати, площадки трамвая были открытыми. Летом ехать удовольствие, зимой холодно. Но все военные революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держа за поручни, висели на колбасе, иногда разбивались от трамвайные столбы. Звуки Петербурга. Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе медного всадника по потрясенной мостовой. Но цоканье извозчих лошадей было кокетливо нежным. Этому цоканье мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду. Помню, как с дачи из Кокколы мы возвращались осенью в город, и площадь перед финским вокзалом была наполнена этим мокрым цоканьем дождевым. А потом мягкий или слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый, вкусный топот копыт по ним же, там, за Ледейным мостом. Еще покрикивание извозчиков, переходящих улицы «Эп!» Редко кричали «Берегись!» Отсюда «Брысь!» Только да лихач с форсом обгонял извозчью пролетку. Ломовые, размахивая концами вожжей, угрожали лошадям, погоняли их с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали название газет, а во время Первой мировой войны что-то еще из последних новостей. Приглашающие купить выкрики «пирожки», «яблоки», «папиросы» появились только в период НЭПа. На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было. Очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пары, команда капитана. Одним из самых типичных уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал 4 трамвайных звонка. Первый звонок перед тем, как трамвай тронутся. Кондуктор, до войны всегда мужчина в форме, на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним. Когда остановился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке. К ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. Это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились электрические звонки. Довольно долго ножные и педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по станциям, на участке пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути, надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетом станция!» Или «Зеленым билетом станция!» Или «Красным билетом станция!» Интонации этих возглашений запомнились мне на всю жизнь. Я в школу ездил на трамваях. Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хранили генерала. Ежедневно шли на развод караула к зимнему преображенцу или семеновцу. На звуки оркестра сбегались все мальчишки. Потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища. Тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церковь, но, разумеется, не в Великий пост. Были и тихие звуки, звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили, шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах, особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой, торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики. Красные, зеленые, синие, желтые и самые большие, белые, с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда был оживлен. Продавцов всегда издали было видно по клубившимся над их головами связками веселых шариков. В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень — это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали «Сбитню горячего!». Я запомнил со слов отца не «сбитня», а именно «сбитню». А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу. Не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными. Зимой самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчие сани были тоже красивыми. Как ребенка меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов. Что там? Об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню. Те, в которые заходил с матерью. Колониальные товары. Кофе, чай, корица, что-то еще. Бакалея. Суровский магазин, ткани, нитки, булочные, кондитерские, пищебумажные. Слова «продукты» в нынешнем значении не было. Продукты — только продукции чего-то. Продукты сельского хозяйства, стали говорить на моей памяти. На рынок ходили за провизией, продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине масла. Они стояли на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа. Первые кинематографы совсем забыли, что на Узко-офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж» около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины, помню «100 дней Наполеона», «Гибель Титаника», это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение. До того момента, когда погас свет, потом снимал даже в спасательной лодке. Обязательно давалось комическое с участием Макса Линдера, Мациста и других, и видовая. Последняя раскрашивалась часто от руки. каждый кадр и непременно в яркие цвета. Красный, зеленый для зелени, синий для неба. Однажды были на Невском, в Паризиане или Пикадилли, не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках. Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента в ложе третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они были рассчитаны. Снобы-офицеры приходили, как правило, ко второму акту. Дон Кихоте пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам. На Страстной и к Пасхальной заутренней ходили на Почтамскую улицу, в домовую церковь главного управления почт и телеграфов, где служил отец, стал начальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались в второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы, и лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением, это был его проект. Когда входила семья, наша или другая, служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах служб можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь входила семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром, но он был старше меня. Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики, татары, кричали «халат, халат!», заходили шарманщики, и однажды я видел Петрушку, удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки. Петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос. Ширма Петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон, он как бы отсутствовал. Ходили мы смотреть «Столетний гренадер» из золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их оставшихся собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы на разводы караула к зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши, оглушительно подаркой генерального штаба, отзывавшейся их. Петербург был городом трагической и скрытой во дворцах и за вывесками красоты. Зимние сплошь темными ночами. Государь с семьей жили в Александровском дворце в Царском селе. Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора и меч, и флюгер одновременно кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей. Зимой катание на оленях, летом зверинец и пруды с золотыми рыбками. Среди дворцов, словно под присмотром, боны гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел. О старом Петербурге вспоминает Ведле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Ведле, находился на Большой Морской, около арки генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки генерального штаба, то первый дом, номер 6, гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами, такими же, как в Париже. Французские булки из Испании, там они тоже назывались французскими, но во Франции не пеклись. Затем ювелир Боллин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках Напротив дом мебельной фабрики «Тоннет», фабрика венских стульев, легких и удобных. Перейдя Невский, закусочная Смурова, билетажи, английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском, напротив, цветы из Ниццы даже зимой. Наискось от сигар Дециаро, поставщик всего нужного для художества. Над ним Генрих Циммерман для музыкантов. Посредине, возле окон второго этажа, над улицей на чугунном укрепе, Павел Буре часы, показывающие точное время. Далее по Большой Морской ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас. Единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера, лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель барон Фелькерзам. На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Фаберже». Напротив важной портной «Калина». Далее Большая Морская встречалась с мойкой, реформаторской киркой, перестроенной нынче в дом связи. Добужинский пишет в своих воспоминаниях, что его жена была одета с петербургским вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки. «Часто на улицах я видел», — продолжает Добужинский, — «как она обращает на себя внимание, выделяя среди старомодных немок, как иностранка». О петербургских элегантных дамах пишет Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму. Сразу видна русская из Петербурга. Почему сразу? Держалась очень прямо, имела прекрасную, легкую походку. Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции. Петербургский лунатизм. Монт ложился не ранее 3 часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. От этого процветали ночные кабачки и бродячие собаки в особенности. Здесь была встреча избранных.